Их энтузиазму можно было только позавидовать. С одинаковым интересом жители страны восходящего солнца глазели на бронзового Гермеса работы Бенвенуто Челлини и на устройство сигнализации в галерее Уффици. Американцы, как правило, пожилые леди с розовыми волосами и молодцеватые ветераны среднего и мелкого бизнеса в гавайских рубахах, передвигались группами и ежеминутно сверялись с проспектами, словно постоянно подозревая, что этот лоснящийся гид-итальянец им все время врет. Встречались и русские. Но теперь это уже были не те опасливые советские туристы, которых встречали с неподдельным интересом. Ха, во Флоренции не только Микеланджело. Я там видел живого русского, представляешь? И даже не красные пиджаки, которым все одно где пить, на фоне Эйфелевой башни или Египетской пирамиды. Эти нынче обретают душевный покой на модных курортах. Там больше ресторанов и меньше бесполезных памятников. Современный русский турист мало отличается от прочих, ну, разве что подсознательная тяга к магазинам его все еще выдает, да любовь к выпивке. Особенно бывает переполнена туристами всех мастей площадь Синьории, центральное место Флоренции. И в этот час, душный солнечный полдень 15 июля, на площади Синьории можно было заметить, если очень постараться, именно такого русского туриста новых времен. Это был молодой мужчина, крепкого, но не вызывающего сложения, одетый, несмотря на жару, в черные джинсы и майку с изображением Пизанской башни, перечеркнутой надписью по-английски «Не пора ли ей упасть?». На шее у русского туриста висел положенный по статусу автоматический кодек, которым он, впрочем, практически не пользовался. Одним словом, если этот молодой человек и отличался от остальных 2 миллионов своих коллег по отдыху, то только лишь едва заметным выражением озабоченности на лице. Не чувствовалось в нем блаженного умиротворения или полной отрешенности. Русский турист был настороже. С видом человека, коротающего время между проводами жены и встречей с любовницей, он рассеянно рассматривал окружающие дома и дворцы. На несколько секунд его взгляд задержался на монументальном здании древней ратуши с ее мрачной башней, громоздящейся над площадью, а потом скользнул в сторону колоссальной очереди в картинную галерею Уффици. По губам русского пробежала легкая усмешка, мол, и у вас, господа европейцы, не без этого. Закончив беглый осмотр достопримечательностей, турист вздохнул, посмотрел на часы и не спеша двинулся в сторону одной из улочек, разбегающихся прочь от площади Синьории. Неожиданно оказалось, что этот русский был не единственным человеком, которого мало интересовали чудеса архитектуры. 2 подтянутых джентльмена со здоровыми американскими лицами внимательно следили за его перемещениями и даже пару раз сфотографировали молодого человека. Теперь же, как только русский турист сдвинулся с места, один из джентльменов поднес запястье правой руки ко рту и тихо произнес: «Ковбой направился в сторону Виа Калзадолли». И, соблюдая безопасную дистанцию, оба американца двинулись следом. Им блестяще удавалось ничем не выдать своего присутствия. В самом деле, мало ли людей шатается летом по Флоренции. А объект их внимания тем временем медленно брел в потоке ленивых туристов по узкой тенистой улочке. Но тень совершенно не спасала от жары. Разве что солнце здесь не так яростно пекло. Явно утомленный жарой и оттого рассеянный, молодой человек, не торопясь, вышел на Виа Калзадолли к величественному собору Санта-Мария-дель-Фьоре, нависавшему над всем городом. Остановившись перед входом, он вдруг вспомнил о своем бесполезном фотоаппарате, болтавшемся на шее. Фотографировать русскому туристу, кроме себя, было нечего, ибо видами Флоренции он уже обзавелся, приобретя открытки и проспекты. Но не щелкать же свою физиономию, держа фотоаппарат на вытянутой руке. Оглядевшись, молодой человек выбрал брата-туриста поприличней и обратился к нему на английском. «Не может ли сеньор сделать один снимок?» Сеньор, оказавшийся почтенным немцем, с радостью согласился и немедленно сфотографировал молодого русского. Получив желаемый снимок для семейного альбома, объект внимания двух американцев сдержанно поблагодарил за помощь и вошел в собор. Американские джентльмены переглянулись. Потом один из них, тот, что с фотокамерой, последовал за ковбоем в храм, а другой, снова пробормотав что-то в рукав, отправился за немцем. Через 10 минут к собору осторожно подрулил «Мерседес», а спустя еще 3 минуты из храма вышел джентльмен с фотоаппаратом и остановился рядом с машиной, не отводя глаз от ворот собора. Сидел 10 минут, потом поставил свечи, 5 простых и 2 красные, сообщил кому-то негромко американец в открытое окно автомобиля и вдруг встрепенулся. Вот он. Человек в «Мерседесе» кивнул и включил рацию. «Внимание! Ковбой поставил у алтаря 7 свечей. Это похоже на сигнал. Всем усилить наблюдение». «На ковбоя он не очень-то похож, а?»